Среда, 31 октября 2007 года. Я упорно продолжала прокручивать таблицу на экране монитора. Но что она стоит в дверях? Торчит там уже почти минуту. Я же вижу в темном окне ее отражение. На улице опять темно, как странно. Такие короткие стали дни. Когда я утром выходила из дома, тоже была темень. «Кэти?» Я обернулась. «Прости, я что-то задумалась. Что?» Эрин, подбоченившись, прислонилась к дверному косяку. Рыжие волосы были кое-как собраны в пучок. Я спросила, «Ты ведь уже скоро закончишь?» «Нет, не скоро. А что?» «Ты не забыла, сегодня вечером Эмили устраивает отвальную. Поедешь?» Я снова уставилась на экран. «Не знаю. Наверное, не получится. Мне надо закончить таблицы. Ты иди, иди, не жди меня. Я, может быть, потом забегу ненадолго. Ну, как хочешь». Эрин негодующе затопала к выходу, хотя в ее мягких мокасинах топот получался не очень убедительным. «Нет-нет, не пойду, не пойду. Я не могу. Только не сегодня. И с какой стати мне тащиться на прощальную вечеринку какой-то Эмили, с которой едва знакома? Хватит с меня грядущей рождественской вечеринки. Туда уж точно придется идти. Они начали обсуждать ее чуть ли не в августе. Делать людям нечего. Кто же празднует Рождество в ноябре? Но нет, все так решили, меня не спросили. А потом они будут пить до конца декабря, до настоящего Рождества. И ведь нельзя не пойти, начнут приставать. Мы одна команда, чего ты выпендриваешься? Деваться некуда. Мне нужна эта работа. Ну вот. Слава богу. Все ушли. Можно выключить компьютер и отправляться домой.